Засмеялись. Нюрашку-то по голове тебе гром не сделала? Рой сажал, тут не так рынок. Ой, башка ж у этого Казимирыча. А мы как-то... Вошел Лев Казимирыч. Снял шляпу, слегка с достоинством поклонился честной компании. Мир дому сему. С нами, Казимирыч, дать стул-то, засуетились. По поводу чего сбор? Спросил Лев Казимирыч, присаживаясь на стул к столу. Да вот Ивана провожаем, на море едет. Лев Казимирович слегка удивился. На море? Отдыхать, в санатории. Да вот, Казимирович, помоги с советом. Хочет детишек взять, Иван-то, а мы против. Обратилась к умному Казимировичу Акулина Ивановна, теща Ивана. У меня сердце за огнем мрет. Шибко уж маленькие дети, а он их потащит. На кой же черт? Зачем? Спросил Казимирович Ивана. Чего зачем? Не понял тот. Детей-то. Позгорать, море посмотреть. Ты в своем уме? За столом замерли. Все смотрели на Казимирыча. А что? Спросил Иван. Ты хочешь оставить там детей? То есть? То есть у них там сразу откроется дизентерия? Если еще не по дороге. Папа ничего умнее не придумал? Да, да, спокойно сказал Казимирыч. Всем сразу стало как-то легко, даже весело. Вот, Ванька, а ведь говорили ему, говорили. Нет, уперся, дубина. Спасибо, Лев Казимирович. Не за что. Выпейте, Лев Казимирович, махонькую. Нет, спасибо, нельзя. Махонькую, нельзя, спасибо. Лев Казимирович полез к старичку с дальнего конца стола мужичок с золотыми зубами. А вот скажите мне на милость... Есть намешать алоэ с тройным одеколоном? Да не лезь ты с своим тройным одеколоном. Если уж хочешь знать, то я тебе скажу, красный мак лучше. Лев Казимирович, у меня к вам другой вопрос. Вот, допустим, у вас засорился жиклер. Так, сказал Лев Казимирович, склонив на бочок головку. Засорился. Прекратилась подача топлива в цилиндры. Ну, а мотор работает. Мотор не работает. Работает. Значит, жиклер не засорился. Нет, засорился. Идет натуральная стрельба. Значит, засорился, но не совсем. Логика. Споем, Лев Казимирович. В дальнем конце стола, где мужичок золотыми зубами услышал «споем», запели. А сброшу кольца, сброшу серьги, в шумный город жить пойду. Запела здоровенная курносая девица и скосила опасный, как ей должно быть теперь казалось, глаз на молодого соседа. Там назову себя цыганкой, себя цыганкой назову. Раз я сидела и мечтала, да у открытого окна, а чернобровая в лохмотьях ко мне цыганка подошла. Опасный глаз не встревожил молодого соседа, он о чем-то задумался. Потом потянулся к мужику, у которого жиклер засорился, а мотор работает. «А дело в том, — сказал он, — что это не жиклер засорился, понял? А что же? Поршни подработались, кольца. Ты давно их смотрел? Я их никогда не смотрел. Смени кольца. А горят свечи восковые, гроб черным бархтом обшит, а в том гробу лежит девчонка, да и она крепко-крепко спит». Прислушались было к песне. Но петь вместе не умели. А чего ж так сидеть, слушать? Не на концерт же пришли. А на коленях перед гробом стоит изменник молодой. Зин, а Зин, едва остановили крупную девушку. Давай какого-нибудь, какого все знают. Давай, голубушка, а то уж ты шибко страшен как-то. Гроб. Эх, сосед Льва Казимирыча, рослый мужик, серьезный, мрачноватый, положил на стол ладонь, лопату. Лев Казимирович вздрогнул. Лев Казимирович, давай что-нибудь революционное, а? Спойте хорошую русскую песню, посоветовал Лев Казимирович. Рябинушку, что ли? И запели рябинушку. И славно вышло. Песня даже вышагнула из дома и не испортила задумчивый хороший вечер. Поплыла в улицу, достигла людского слуха. Ее не обругали песни. У Ваньки, что ли? Ну, провожают, поют, поют, хорошо поют. На курорт, что ли, едет? На курорт, деньги девать некуда, дураку. Ваня, он есть Ваня, медом не корми, дай вылупиться. Нюркт едет же, берет, хочет и детей взять. О, знай наших. Ты, поросят, не ходил глядеть к Ивлевым? Нет, я нонче не буду брать. Одну покормлю до ноября, и хватит. Ну, их к черту. Почем же, интересно, Ивлев-то отдают? Да, почем? 25, известно, месячный. Месячный, 25. Сходить завтра поглядеть. Я бы Боровка взяла одного. Покормил бы уж, черт его бей. Тоскливо без мяст. Тоскливо. Знаму тоскливо. Тоскливо. Утром Ивана с Нюрой провожали до автобуса, на тракт. Шли серединой улицы. Иван с Нюрой в центре, по бокам тетки, дяди. Иван при шляпе, в шуршащем плаще, торжественный и помятый после вчерашних проводов. Нюрка в цветастой шали, в черной юбке, в атласной бордовой кофте, нарядная, как в праздник. Шел также молодой племянник Ивана с гитарой и громко играл что-то нездешнее, смаху вколачивал по струну. Встречные останавливались, провожали глазами группу и шли дальше по своим делам. Может, кому и доведется когда-нибудь уезжать из села, так же вот пойдет с родней по улице, так же будут все обращать внимание. Пришли на автобусную станцию. Иван с двоюродными братьями отошли в чайную. Жена Нюра и старшие в родне промолчали, положено на дорожку. Скоро Иван и братья вышли из чайной, красные, покашливые, закуривали. Дай твоих, у меня мятые какие-то. Спал, что ли, на них? Сел где-то? Ванька, дорога-то не пей шибко. Да ну, что я? Ты пивко лучше. Захотел выпить, возьми пару бутылок пива. Не сдуреешь, все будет нормально. Да ну, что я? Братья, ребят все крепкие, кулакастые, вместе кому хож свернут шею, а города опасались. Иван слегка волновался. Не духарейся там особо. Да ну что я? Подошел автобус. Родные наскоро перецеловались. Иван, гляди там. Мама, ребятишка-то, это, смотри тут за ими. На реку б не ходили. Да ехайте, ехайте, погляжу тут, а то у меня душа болит. Ехайте, раз уж тронулись, ехайте. Чего вам, дуракам, здесь не отдохнуть? Ехайте уж. Нюр, Нюр, подсказывали под руку. Ты деньги-то под юбку, ни один дьявол не догадается. Я сроду под юбкой вожу, целенькие будут. Мам, ребятишка-то гляди, на реку гляди, пиши, Иван, пиши. «Все будет, печки, лавочки!» — кричал уже из окна Иван. «Мама, ребятишек ради Христа, поехали!» Автобус сдвинулся. «Поехали, наши! Не робейте, держитесь, привыкайте!» Иван маленько в автобусе принахмурился. Все глядел в окно, пока проезжали деревню. Знакомые с детства места по скотину проехали лесок. Первый раз... поинтересовался сосед Ивана, пожилой добрый человек. Иван отвернулся от окна и зачем-то бодро соврал. «Да ну что вы!» И посмотрел на Нюру. И опять принахмурился и отвернулся к окну. Сидел маленько, повернулся к соседу. «Куда первый раз? В далекий путь-то. А вы почему догадались? Ну, видно, всей родней провожали. Нет, я в городе-то бывал, а так далеко не бывал. Первый раз. А куда?» К Черному морю. Хорошее дело. В санаторий. Хорошее дело. Билеты продавали снаружи вокзала. И была большая очередь. Иван устроил Нюру с чемоданом возле скверика, а сам побежал занимать очередь. Стал за каким-то человеком в шляпе, шляпа за шляпой. Иван проявил какую-то странную, несвойственную ему говорливость. Вообще, в городе он стал какой-то суетливый. Волновался, что ли. «За билетом?» — спросил он у человека в шляпе. Человечек читал газету, оторвался на малое время, посмотрел на Ивана. «Нет, за колбасой». Иван не обиделся. «Далеко?» Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана. «В Ленинград. А я к югу». «Хорошо». «Да, решил, знаете. Ну, я думаю, все, к черту, поеду.

коридоре стоял молодой мужчина. Смуглый, нарядно одетый, улыбчивый. Морда кирпича просит. Иван похлопал по карманам, в одном брякнули спички, но все равно смуглый, вежливо улыбнувшись, подставил свою папироску. Иван прикурил. «Маленькое недоразумение?» — спросил смуглый, кивнув в сторону служебного купе. «Да, один товарищ начал чего-то. Ни с того, ни с сего. Далеко? Еду-то к югу. Надо, знаете, отдохнуть малость. На курорт». Иван теперь решил быть вежливым со всеми подряд. «Один?» — все расспрашивал смуглый, скорый. «Нет, женой». Смуглый вдруг протянул руку знакомиться. «Виктор?» «Иван?» «Кроме вас в купе есть кто-нибудь?» «Нет, это-то ушел. Я тогда перейду к вам». Виктор зашел в соседнее купе, вынес большой желтый чемодан. «А то у меня там одни женщины. Пойдем в твое». «Пошли». Вошли в купе. Виктор приветливо поздоровался и засунул чемодан под сиденье. «Ну, вот», — сказал он облегченно и улыбнулся Нюре. «Ну, как там в колхозе-то?» «Да ведь оно как?» — пустился в рассуждение Иван. «С одной стороны, конечно, хорошо. Материально нас поддержали. С другой стороны, а вы кто будете по специальности?» «Я? Ну, конструктор». «Вот, городской человек. Вот нам говорят, давайте сравняем город с деревней. Давайте. Значит, для вас в городе главное что? Деньги? Ну, значит, давайте и для деревни так же сделаем. Деньги будут главными. Ах, хрен, так нельзя». «Иван», — сказал Нюра. «Ну?» Нюра притворно посмеялся. «Ты с какими-то разговорами. Человек, может, устал, а ты...» «Нет-нет, я не устал», — сказал Виктор. «Ну, так, деньги. Деньги. Я, например, тракторист, а надо ярко. Мы в добрый месяц зашибаем где-то две с лишним сотни». «Да?» — удивился конструктор. «Я думал, меньше». «Да что вы, ну раз до трех выходит. Вань, чего тебе?» «Ну-ну», — любопытствовал дальше конструктор. «Теперь», — продолжал Иван, входя во вкус коренной беседы, — «что получается? Если я не поленюсь, я эти свои 120 рублей завсегда вышибу. Так? Буду вкалывать с утра до ночи, а то и ночь прихвачу. Так?» «Ну, правильно». Иван всерьез волновался. «Но один маленький вопрос. Чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. Вот. Так?» «Ну, а в чем вопрос-то?» «Это ответ». «Ну, ответ. А вопрос еще хуже. Спроси». «Кого?» «Меня». «О чем?» «Беспокоюсь я за пашню». «Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь. Как же? Но все равно это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. Все? Все. Хрен. Это на заводе. Сковал я, допустим, ось. Так она оси нужна, я все сделал». «Но ось-то тоже для машины. На одной оси-то не поедешь». «Правильно. А машина потом сберет другой. И за это тоже ему плати денежку». «Но ведь и у вас. Ты вспахал, другой посеял». «Я вспахал, получил. Он посеял, получил. А хлеба, например, нету. А мы денежки получили, я к примеру говорю». «Это какой-то Гегель получается». «Да никакой не Гегель». «Да почему хлеба-то нету? Не урожай, что ли?» «Да меня это не касается. Вот штука-то, не знаю, может, не урожай. Я пахал хорошо и получил хорошо. На курорт вот поехал, хватило». «Вань, не Ванькой. Я ж за колхоз волнуюсь, а они чего-нибудь там. Мне тоже понять охота». «Значит, вы живете хорошо», — подвел итог конструктор. «Хорошо. Вон у меня ряжка-то с похмелья не это, она и уйти... Да, хорошо живем, хорошо». «А почему вы в город из деревни бежите?» «Это не вопрос. Это семечки. Я же эти 120 рублей везде могу заработать. Заработаю же я их в городе». «Наверное, заработаю. Селенка есть и башка на плечах. Сумею». «Сумеешь». «То в городе я на эти 120 рублей интересней проживу. В городе у меня все под боком. И магазины, и промтовары, и

Но Иван только ногой дрыгнул и досадливо с укором поморщился. Вот так живешь, работаешь, радости нет. Радость на нуле. Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. Настоящей творческой работы мало, а так мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, все время нервы, как струны, натянуты. И боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Железная дорога, понимающе сказал Иван. Тут так-то просто проедешь, и то голова кругом, а вам все время думать надо. Это ж не печки, лавочки, понимаешь. Ну, поехали. Они хватили по рюмочке дорогого коньяку, заели шоколадом. Конструктор закурил сигарету золотым обрезом, тоже из чемодана. Вытянул ноги и чуть прикрыл глаза. «Покой нам только снится», — сказал он негромко. «Но я вам так скажу. Виктор Александрович, друзья меня называют Виктор. Я вам так скажу, Виктор», — пустился в подклемаш Иван. «Без вашей работы мы бы тоже далеко не уехали». «Куда вы без нас?» «Вот я тракторист. Я поучился 3 месяца и готов дело управляю. А ведь его ж придумать надо было, сконструировать. Сколько там всяких узлов, систем!» Иван повернулся к Нюре, стал загибать пальцы. «Система питания, система сжигания, система охлаждения. Молодец!» «Хорошо знаешь трактор», — похвалил Виктор. «А вот нам, авиаконструкторам, вы же по железной дороге». «Нет, я по железной дороге, но с авиационным уклоном. Мы сейчас разрабатываем систему Y. Железная дорога без мостов». «Как-то?» «Так. Вот идет поезд на пути река, а моста нет». «Ну, а как же?» «Очень просто. Поезд плавненько так поднимается в воздух, перелетает реку и снова опускается на рельсы». «Где ж у него крылья-то будут?» — тоже очень заинтересовалась Нюра. «Никаких крыльев. Воздушная подушка. Паровоз спускает под себя мощную струю отработанного пара и по пару. Иван засмеялся. «Премию большую могут дать за такую механизацию». «Могут дать», — согласился Виктор, улыбаясь. «Так что, правда, что ли?» — не поняла Нюра. Мужчины засмеялись вместе. «Что ты шуток не понимаешь?» — сказал Иван. Поезд стал замедлять ход, стал громко стучать на стыках. «Это какая станция?» — встрепенулся Виктор. Иван выглянул в окно. «Горск, Горск. Сколько здесь стоит?» «Не знаю. Наливай по рюмочке и продолжаем мирно беседовать». «Хватит бы вам», — сказала Нюра. «Виктор Александрович, выпейте один, а мой пусть пропустит, а то он сейчас по вагону начнет бегать». «Зачем?» — не понял Виктор. «Он всегда так. Как выпьет, так...» «Да брось-ка ты», — обиделся Иван. «С коньяка не забегаешь, от тебя не самогон». «Зачем же он бегать-то будет? Мы будем спокойно сидеть, беседовать». «Вы на съезде колхозников были?» «Нет». «Но какие вопросы?» В это время дверь в купе отодвинулась. Стояли милиционер, а за ним командировочный. «Вот, пожалуйста, коньяк сидит, дует», — брезгливо сказал командировочный. «Он от... так до Новосибирска не доедет. И это тоже. Куда с таким пьянчугой поехала? На курорт». «Куда едете?» — строго спросил милиционер Ивана. «К югу». «А чего, я не понимаю. Вот билеты, вот путевка». «Тебе не на курорт надо, в отрезвитель?» — зло говорил командировочный. «Еще жену с собой тащит». «Минуточку», — остановил его милиционер. Внимательно посмотрел билеты, путевку. «Как же так? Не успел отъехать уже за бутылку». «Тут недоразумение, товарищи». Спокойно, чуть принахмурившись и негромко, заговорил железнодорожный конструктор. «Товарища колхозника угостил коньяком я, и выпили мы, вот, что видите, совсем немного. До этого он был совершенно трезв, это я утверждаю». «Вы не заступайтесь за него, не заступайтесь, а то он отблагодарит вас, этот хам». «Я не заступаюсь», — повысил голос конструктор. Я констатирую. Он выговорил «констатирую факт». Товарищ был совершенно трезв, угостил его я. А вас, вам стыдно, товарищ, бегать по милициям и вносить дезинформацию, кляузами заниматься? Я же кляузничаю. А это что у вас на столе, боржоми? Это коньяк, КВК. У нас в стране нет сухого закона, ясно? И не бегайте, и не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых, а вы тут. А вы кто такой, собственно? Ощетинился командировочный. Это же самое я хочу спросить у вас. Где вы работаете, кстати? Конструктор вынул из кармана записную книжку, приготовился записать. А вы куда едете? Спросил его милиционер. В Новосибирский академгородок, небрежно бросил конструктор. Так где вы работаете, товарищ? Не ваше дело. Хорошо. Конструктор спрятал записную книжку. Я постараюсь это узнать через Николая Сергеевича. Конструктор посмотрел выразительно на милиционера. Это не составит труда. И тогда вы не мне, а в другом месте ответите, почему вы ходите и запугиваете колхозников? Почему вы им устраиваете проверку документов и прочее? Вы же не слышали, как он тут обзывался? Это ваше мужское дело. Конструктор ни секунды не делал паузы, трудно было вклиниться в его речь еще с каким-нибудь вопросом. Например, вы шли в тамбур и выяснили отношения, но вы приводите милиционера, отвлекаете его тем самым от прямых его обязанностей, да еще и внушаете работникам сельского хозяйства недоверие к форме уважаемых сотрудников общественного порядка. Спокойнее, товарищи, спокойнее, влез наконец милиционер со словами. Наше дело предупредить, чтобы товарищ не забывался, что он в дороге, тем более, что он не один. И вам так же самый совет. Выпивайте, а без закуски. А еще молоды, опыт в этом деле мало, развезет, и сами не заметите как. Вон же есть вагон-ресторан. Взяли первое, второе, ну и выпили, но тогда есть уверенность, что не развезет. А так это ж риск. Езжайте, никто вам ничего не собирается делать, никто вас не запугивает. Но, опять же, мой совет, как старшего товарища, будьте с этим делом бдительны. Коньяк, его и только пить приятно, но он свое берет. До свидания. До свидания. Дверь в купе задвинулась. Некоторое время все молчали. Конструктор откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. «Валерьянка есть?» — спросил он. Он и правда побледнел. Нюра испугался. «Я схожу, спрошу у этого, какой постели выдавал. У них есть, наверное?» «Нет», — сказал конструктор, — «не надо. Сейчас мы вот этих капель накапаем». Он налил себе полстакана коньяка и залпом выпил. «Вот так пройдет». Поезд тронулся. «Поехали!» «Ну вот, а ты, дурочка, боялась». Конструктор что-то кинуло в болтливость с коньяка, что ли. «Ты, Иван, спрашивал насчет системы Y. Только что на наших глазах сработала система Y. Мы же были в воздухе, ты не заметил?» «Как в воздухе?» — спросила Нюра. «Мы стояли, мы были в воздухе, плавненько поднялись и опустились». Конструктор показал рукой, как плавненько поднялись и опустились. «Не знаю, кто поднялся, кто опустился, но сердце меня опустилось в пятки, точно», — признался Иван. Конструктор почему-то обрадовался, даже смеялся. «Испугался, испугался, ссадят, думаю. А, вот так, и ссадили бы запросто. Да. Ну, хорошо с вами, но мне пора». «Куда вы?» «Да тут поищу товарища одного». Виктор затянул чемодан ремнями. «Товарищ один должен ехать, тоже конструктор». Виктор взял чемодан в левую руку, правый еще пригубил на дорожку коньячку и раскланялся. «Вы коньяк-то пробочкой заткните, да и в карман», — советовал Иван. «Товарищ-то стрените, будет что выпить. Мы найдем. До свидания». «Виктор Александрович», — заговорил Нюра, — «за ковчик-то не знаю, как благодарить. Дай бог здоровья жене вашей, деткам, если есть. Должны быть, по идее». «Не заругали вас дом-то, скажут, такое добро кому-то отдал». Конструктор прислушался к шуму в коридоре. «Ничего, носите на здоровье, Нюра, в Крыму, даст бог, увидимся». Конструктор отодвинул дверь, выглянул и скоро ушел. «Гляди-ка, какие люди-то бывают», — сказала Нюра, — «даже не верится. Ведь такая кофта рублей 40, а то и все 50. Вон, Грушки и Богатковый брат прислал 45 рублей, — пишет, — она бедней этой-то». «Это...» — Иван прикинул на глаз. «А 60 не хочешь? 40. Это ж заграничное, вон, гляди, клеймот. Это тебе не печки, лавочки». «Все-таки никак я его не пойму. За что?» «А мы и не поймем. Мы ведь как рассуждаем. Сами возимся, как жуки в навозе. И думаем, что и все так. А есть люди, рлы. Я б сам такой же был, если б не твоя жадность. Дай-ка сюда мне деньги, а то каждый раз лезешь туда, со стыда сгораю». «Не сгоришь. Они там надежнее будут. Дай тебе Бог здоровья, добрый человек». Нюра все не могла налюбоваться на кофту. Все смотрела в зеркало. Прям сият, сият. Вдруг зеркало отъехало в сторону. В двери стояли два милиционера и проводники. И еще один в гражданском. «Где он?» — спросил милиционер, тот самый, который был здесь с командировочным. «Кто?» — не понял Иван. «С вами ехал, он ушел?» «Ушел. Когда, давно?» «С полчаса, может, минут 20. Это вы про конструктора?» «Конструктора. Он все с собой забрал. Что у него было?» «Чемодан. Желтый такой, и все?» «Все, вроде, все». Нюра так и села в кофте-то и с ужасом смотрела на милиционеров. «Но он не в Горский сошел позже?» «Позже. Ему так до Новосибирска ехать, он пошел товарища, говорит, поискать». «Наверное, на Верхотурском подъеме спрыгнул», — стали гадать милиционеры и человек в гражданском. «Не иначе. Черт его, мог и на 67-м спрыгнуть». «Он куда пошел, вперед или в хвост поезда?» «Да вышел из купе, и все. Дальше мы не видели, а в чем дело?» Милиционеры и в гражданском ушли, но сказали, «Не уходите никуда из купе». «Вот, брат, какое дело!» Один проводник очень расстроен и присел на краешек дивана. «Зачем посадил без билета? Ну, есть места, и посадил. Ну, нет, теперь виноватых надо найти. Как же? Он вот с вами, вижу, коньяк выпивал». Хоть и вы виноваты. А что случилось-то? Сами поймать не могут, давай на других сваливать. Проводник очень-очень расстроился, но посадил. Они просятся завсегда, а места есть. Все равно до Новосибирска не займут. Ну, ехай, надо ж ехать, ехай. Нет, теперь виноватых будут искать. Проводник встал и ушел. Нюра как села в своей заграничной кофте, так сидела, не могла встать. Смотрела на мужа. «Вань, да что ж это? Вор! Вот что это такое? Ворюга несусветный!» Но Иван не растерялся, а обрел даже какую-то деловитость. «Снимай кофту!» — велел он. «Быстро! Давай ее сюда! Одевай свою!» Началась операция по уничтожению страшной кофты. Иван затолкал ее себе под рубаху и только хотел выйти в туалет, как дверь отъехала, и заглянул проводник. «Бутылку с коньяком не велели трогать. Вообще ничего не трогать. Отпечатки пальцев будут снимать. И сами сидите». «Сидим». Проводник удалился. Иван подождал немного, выглянул в коридор и быстро-быстро по коридору в туалет. В туалете, к счастью, никого не было. Иван затолкал кофту в унитаз, долго искал, где спустить воду, нашел, спустил. Кофта застряла в трубе. Раковина наполнилась водой. Иван заметался по малому пространству сортира. Нечем было протолкнуть кофту. В дверь толкнулись снаружи раз, другой. Пошевелили ручкой. «Сейчас!» — громко откликнулся Иван. «У меня понос, товарищ!» «Иди, там следователь пришел!» — сказал проводник. «Сейчас приду!» Проводник все не уходил, стоял за дверью. «Иди, он зовет!» — еще сказал он. «Да сейчас иду!» — заорал Иван со злостью. «Давай!» — сказал проводник и ушел. С отчаянием Иван еще раз нажал на педаль внизу. Вода полилась через край на пол. В купе следователь расспрашивал пока Нюру. «Он что, знакомым вашего мужа представился?» «Да нет. Он вышел покурить, муж-то. А смотрю, вместе идут». «Значит, просто попутчик». «Следователь?» Это тот, что был в гражданском, в красивых очках, внимательно посмотрел на Нюру, чем окончательно доконал ее.

— заговорил Иван, едва дверь за профессором закрылась, — а то тут снова пошли печки и лавочки. Нюра пощупала на боку деньги. — Здесь. Переверни вниз и сиди на них, и не вставай зря. Да уж отсюда-то как, поди, они с руки часы сымают, не то что оттуда, с такого объема ты и не почувствуешь. — Да ведь все какие обходительные. — Чай принесет, тоже не бери. Может, подсыпать снотворного. По-моему, они из одной шайки. Иван показал на чемодан профессора, так поразительно похожий на чемодан железнодорожного конструктора. Может, сказать кому-нибудь? Да. А потом нож под ребро, сиди и помалкивай. Мы деревенские люди, темные, с нас взятки и гладкие. Спать будем по очереди. Вошел профессор. Ну, вот и чаек, да такой, знаете, славный. Напрасно отказались. Мы уж почаевничали, сказал Иван. Профессор внимательно глянул на Ивана. Нюра хранил молчание. «Сельские?» — полюбопытствовал профессор. «Ага, сельские, из деревни. Ну, и как там теперь в деревне-то? По-моему, я вот поехал, веселей стало, а? Люди как-то веселей смотрят. Что вы? Иной раз прям не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица, как начнет хохотать, ну, спасу нет, пожарными машинами отливают. О, как! Массовые веселья, чего они? А вот... весело. Да я по себе погонюсь. Бывает, встанешь утром, еще ничего, ничего. Еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Крепости, крепости, ну никак. Смешно. Иной раз вот так вот полдня прохохочешь. А знаете, что надо делать, чтобы остановиться? Со мной бывал такой, тоже целыми днями хохотал. Меня один умный человек научил, как избавиться. Ну-ка, а то прям беда. Беда, беда, что вы, я знаю. То ли работать, то ли смеяться. Вот-вот. Надо встать, на одну ногу взять, правой рукой себя за левое ухо, замочку прыгать и... Вас как зовут? Иван. Прыгать и приговаривать. Вань, Вань, попляши, больно ножки хороши. Вань, ножки хороши, Вань, Вань, попляши. Нюра невольно засмеялся. А Ивана почему-то эта песенка покоробила. Помогает? Зло спросил он. Как рукой снимет? Вот... ученые-то все-то не знают. Прям позавидуешь, ей-богу. Надо запомнить, как? Вань, Вань, попляши. Вань, Вань, попляши. А вдруг за место того, чтобы хохотать, плясать примешься? Тоже ведь опасно. Плясать? Но! Попрыгаешь так-то, да и пойдешь чесать целый день. Не исключено. Не исключено. Ну, что-нибудь и здесь придумается. «А не выпить ли нам бутылочку доброго сухого вина?» Вдруг от души предложил профессор. «А то мы...» — он хотел еще сказать. «А то мы что-то никак не наладим, добрые отношения, все что-то с подковыркой говорим». Но Иван и Нюра в один голос дружно сказали. «Нет, что так? Нет, большое спасибо. Не понимаю, он у меня не пьющий», — пояснила Нюра. «И не курящий», — добавил Иван. Профессор посмотрел на него. «Золотой мужик. Подарок!» — еще сказала Нюра. «На балалайке играет». «А при чем тут золотой?» — спросил Иван. «Ну, не пьющий, не курящий. Денег, наверное, много. Откуда?» — воскликнула Нюра. «Мы вот поехали к югу и только-только наскребли на билеты в один конец. С грехом пополам назанимались». «А как же оттуда-то?» — удивился профессор. «Да не знаю как. Как-нибудь». Профессор смотрел на сельских жителей. Он, правда, не понимал, что происходит. «Я вот, допустим, тракторист», — стал рассуждать Иван, — «а она доярка. Откуда ж у нас деньги? От сырости, что ли? Вот вы говорите, выпьем. Я б выпил, приласкал душеньку. Только на, рюмочка-то кусается нынче. Я вот к вечеру наломаюсь хорошо, иду мимо магазина. Эх, 200 граммчиков, а?» А в уме прикинешь, рубль с лиху, слишком это, знаете, чувствительно. Так уж придешь домой до нормального сама, и вот, и все. И проходишь мимо магазина, попьешь молочка дома и ложишься спать. Вот он, желудок-то, и не подготовлен к вину, даже к хорошему. А я выпил бы сейчас с вами с удовольствием. Его сразу стошнит, сказала Нюра. Да, сразу. Чувствую, заговорил профессор серьезно, ломаете дурака, Иван Иванович. Иван Федорович. Иван Федорович, ломаете дурака, Иван Федорович, а не пойму зачем. Вы одного конструктора знаете? В лоб спросил Иван. Я их много знаю, ни одного. А что? Да нет, ничего. Все ясно. По железной дороге, да? Что по железной дороге? Без мостов, система Y. Пожилой человек, не стыдно? Вань, взмолилась Нюра, да пошли они. Открыто обозлился Иван. Бессовестный. Люди за копейку гроб ломают, а эти стянул чемодан радешенек. И богатый, хорошее вино пьют, коньяки. Есть у меня деньги, есть. Не подговаривайся. Так попробуй возьми хоть один рубль. Вот, видел? Иван показал увесистый кулак. Быка трехлетка с ног сшибаю. Профессор понюхал протянутый кулак. Да, могилой пахнет. Серьезный кулак, надежный. И все же тут какое-то недоразумение, Иван. Вы меня за кого-то другого принимаете. Хотите, я приведу проводника, он объяснит вам. А ему я покажу документы, хотите, вам покажу. Не нужны мне ваши документы. И ходить никуда не надо, и я никуда не пойду. Не мое дело. А поживиться здесь не удастся, заранее говорю. Нет, я все-таки схожу. А то это мы всю дорогу и будем подозревать друг друга. Профессор вышел. Вань, встревожилась Нюра, не зря мы человека-то обидели. Иван молчал. Ему тоже сомнение вкралось в душу. А, Вань, а я откуда знаю, взорвался Иван. Иди и разбери их. Откуда он пуд золото-то? Иван пнул профессорский чемодан. Может, кокнул кого-нибудь в тайге? Вот и... Да шибко уж не похожий. А тот был похожий. Господи, господи, только и сказала Нюра. Правда, трудно понять людей. Вошли профессор с проводником. Проводник ухмыляется. Ты чего тут бдительность развел, спросил он. Это ваш Степанов, профессор из Москвы. Теперь уж тебе на каждом шагу будут вор казаться. Некрасиво, обидел товарищ. Насчет обиды это не надо, попросил профессор. Никакой обиды. Но как же, никакой обиды. Хорошо, что все объяснилось. Давай тут не очень, сказал нужным еще сказать проводник Ивану. Какой же он вор? Хоть немного-то разбирайся в людях. Ты много разобрался в том конструкторе, которого без билета посадил? Обиделся Иван на нравоучение лакейского кондуктора. Бегал тут ты, кромитал, еще ухмыляется. Ну-ка, прикрикнул проводник, давай-ка, приведи себя в порядок. Не очень-то тут, не дома на печке. Устраивайтесь, товарищ профессор. Я устроюсь, хорошо. Если он будет чего тут фордебачить, скажите мне, мы его живо приструним, мы ему... «Да идите вы к дьяволу!» — вскричал вдруг профессор. «Чего вы пристали к человеку?» Проводник опешил, молчал. «Извините, пожалуйста», — сказал профессор. «Спасибо, мы теперь сами разберемся. Идите». «Ну, давайте», — сказал проводник. «Ничего», — и ушел. «Фу ты, дьявольщина какая! Нехорошо как!» «Товарищ профессор, вы уж простите нас ради бога», — сказала Нюра. «Обознались мы». «Да что вы, за что?» Я, старый дурак, поперся к проводнику. Надо было самим разобраться. Иван, опозоренный, молчал, насупив брови. Попроси прощения, строго сказал Нюра. Язык не отсохнет. Да, Иван сморщился, в этом что ли дело. Забудем все недоразумения, решительно сказал профессор. Нам же далеко ехать. С какой стати мы испортим себе дорогу, Иван? А поезд опять подходил к станции. И опять перронная кутерьма. Приехали, уезжают. В вагон, где ехали Иван, Нюра и профессор, садилась большая гитаристая группа студентов, юноши и девушки, большинство девушки. Поезд тонко закричал. Иван с профессором пригубили-таки из высокой бутылки дорогого вина. Профессор с блокнотом в руках экзаменует Ивана на предмет владения родным языком.